крылом я хотел бы летать, к небу подняться, Христа увидать. Но почему-то тревожной душой я не могу вознестись над землей. Светом Твоим я хотел бы сиять, быть на земле для людей. Чему-то могу лишь мерцать тусклой лучиной неярких лучей. В жизни талантами я не Ты, Боже, чтоб кротким я был, чтоб не гордился среди Божьих чад, чтобы во свете Христа.